пришла и говорю, как нынешнему снегу легко лететь с небес в угоду февралю, так мне в угоду вам легко взойти на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. О, мне не привыкать, мне не впервой, не вновь взять в кожу, как ожог, внимание ваших глаз. Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги, и он умрет, как снег, и обратится в грязь. Не может, нет сил, я отвергаю участь являться на помост с больничной простыни. Какой мороз во лбу, какой в лопатках ужас. О, кто-нибудь, приди и время растяни. По грани роковой, по острию каната, плесунья, так пляши, пока не сорвалась. Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо. Так было всякий раз, так будет в этот раз. Исчерпана до дна пытливыми глазами, на сведения ушей я трачу жизнь свою. Лишь тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале. Себя не сохраню, его не посрамлю. Когда же я очнусь от суетного риска, неведомо зачем сводить себя на нет. Но скажет кто-нибудь, она была артистка, и скажет кто-нибудь, она была поэт. Измучена гортань кровотечением речи, но весел мой прыжок из темноты кулис. В одно лицо людей все явственней и речи сливаются черты прекрасных ваших лиц. Я обращу в поклон нерасторопность жеста. Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих. Достанет ли их вам для малого блаженства? Не навсегда прошу, но лишь на миг, на миг.